Глава 8. Демонтаж. Мораль переводится как «общепринятая привычка». Вчера под привычкой было разумное основание. Ее диктовали религия или условия окружающей среды. Сегодня это просто закостеневший архаизм, не отпавший хвост, который давно пора ампутировать. Жизнь, согласно морали, это совсем не добро, а наоборот зло. Своим образом жизни вы укрепляете то, что подлежит демонтажу. Мораль не только обкрадывает жизнь, запрещая насладиться тем, к чему природа дала возможность, делая жизнь не такой яркой, как она могла бы быть. Мораль связывает, не позволяя действовать. Сложно запеть первому. Потом, когда многие начали петь, легко подпевать. Когда все поют, тяжело не петь среди поющих людей. Сначала тяжело запеть. Потом тяжело не петь. Начните петь свою песню первой. Увидите, вам начнут подпевать. Совершить трудные, наверняка опасные и сложные действия, вписывающиеся в общепринятые понятия добра и зла, несравненно легче, чем совершить не вписывающиеся в привычную шкалу ценностей действия. В первом варианте физически сложно, а во втором – духовно. Умом человек может понимать, что строитель нового мира должен снять паранджу. Даже если ему нравится ее носить, все равно. Только вот рука не поднимается. Ему на улице совестно с голым лицом показаться. Он умом все понимает, но не может. Все мы – дети нашего времени. Всем нам искренне нравится носить паранджу. Но никто не может служить двум господам, ибо... Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Матфей. Чтобы других призывать снять паранджу, сначала нужно снять ее самому. Освободитесь от привычных шаблонов. Переступите вчерашнюю мораль. Если человек заявляет себя сторонником, но отказывается действовать, потому что боится проблем с законом или каких-то материальных издержек, его можно понять. К его бездействию можно как угодно относиться, но причины его бездействия понятные. Если человек заявляет себя сторонником, но отказывается делать то, сторонником чего себя заявляет, хотя действие не предполагает наказания, а напротив, дает приятные эмоции, свои желания приятно реализовывать, это не сторонник, а балаболка. Одно дело – рассуждать об истине, совсем другое – жить своей истиной. Достоевский в «Преступлении и наказании» передает эти метания. Раскольников в трактире слышит разговор студента с неким офицером о старухе-проценщице. «Смотри, с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредное. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это повсюду. Убей ее и возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу. Как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступление тысячами добрых дел? Одна смерть и 100 жизней взамен. Да ведь тут арифметика. Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши. Конечно, она недостойна жить, заметил офицер. Но ведь тут природа. Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, и без этого пришлось бы потонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне, убьешь ты старуху или нет? Разумеется, нет. Я для справедливости. Не во мне тут и дело. А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости. Кто говорит, что готов строить новый мир, бороться против старых заблуждений, но только в рамках этих самых заблуждений, тот не борец, а лицемер. Борьба – это когда ориентиром является цель, а не соответствие вчерашней морали. Если вы мой сторонник, и все сказанное здесь вам близко, попробуйте впустить в свое сердце намерение отказаться от старых ценностей и традиций. Не сейчас и не завтра. Этот процесс займет время. Но посмотрите на мир другими глазами. Начните делать то, что хотели, но установки не позволяли. Преодолейте себя и переступите черту. Станьте на первое время в мыслях преступником, в смысле преступившим шаблоны. Если у вас есть запреты в области морали, которые вам было бы приятно нарушить, если есть желания, которые традиционное общество оценивает как неприличные, сделайте это ради своего удовольствия и общего дела. Сделайте то, о чем мечтали в своих тайных фантазиях, но гнали эти мысли как аморальные и недостойные. Сделайте это. Если у вас нет подобных желаний, если образ добропорядочного мужчины или женщины вам близок, но вы согласны, что нельзя построить нового дома на месте старого, не разрушив прежде старого, нарушьте запреты не ради своего удовольствия, а ради идеи. Проще снять паранджу тому, кому ее не нравится носить. Сложнее снять паранджу тому, кому она нравится в эстетическом смысле. Но если вы за перестройку общества, то определитесь, что для вас первично – идея или соответствие своему вкусу. Да, вам труднее, но если вы мой сторонник, положите себе на сердце намерение сделать это через силу. Солдату неприятно убивать, но, как сказала Жанна д'Арк, чтобы Бог даровал победу, солдаты должны сражаться. Встать в строй – значит построить мораль, соответствующую современной среде и нашей цели. Все остальное – ересь, двуличие и малодушие. Рассуждения о сексуальных вкусах, свободах и нравах сознательно и подсознательно может быть воспринято позерством, хулиганством и тем, что автор так оправдывает свою порочность. Не верьте этим мыслям. Это так старый мир защищается. Чтобы ему противостоять, нужно помнить одно. Если точка отсчета ложная, исходящие из нее утверждения тоже ложные. Я затронул историю возникновения современных норм и табу, но более глубоко о корнях сексуальных запретов, о взглядах на ключевые понятия добра и зла я излагаю в приложении. Материал изложен с избыточностью, и поэтому его наверняка хватит, чтобы определиться, со мной вы – и значит против шаблонов, или против меня, значит за шаблоны. Приложение придаст вам решимости. Вы сами увидите, как долго мы жили, словно в гипсе, ни согнуться, ни повернуться. Пришло время освободиться ради жизни и счастья. Пришло время допеть песню, начатую более 100 лет назад. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Тогда не отреклись и не отряхнули. Духу не хватило преодолеть и стереть сидящие внутри программы. Тогда завернули старый мир в новый фантик. Наверное, тогда еще времени пришло. Сегодня время пришло. Доделаем начатое, по-настоящему отречемся от старого мира и отряхнем его прах с наших ног. Если вы умом совсем согласны, но не представляете своей жизни вне традиции, не торопитесь заявлять себя моим единомышленником. Подумайте, что бы ни случилось, как с человеком, пришедшим вступать в орден францисканцев, нищенствующий орден. По уставу организации одним из условий принятия в орден была раздача своего имущества нищим. Человек схитрил, раздал свое имущество родственникам и друзьям. По факту он стал нищим, но основатель ордена Франциск Ассизский сказал ему: «Ты еще не вышел из своего дома». В результате человек нищим стал, а францисканцем не стал.